Часть третья. Деньги, деньги, деньги, деньги. Лучший финансовый советник — это вы сами. Многие пользуются услугами финансовых советников, но мне нередко приходилось видеть, как их советы разрушали жизни и благосостояние людей. В первую очередь это касается спортсменов, которые обычно зарабатывают огромные гонорары еще в юном возрасте. Увы, слишком часто какой-нибудь управляющий впустую растрачивает их деньги, и к 30 с небольшим годам у них не остается абсолютно ничего, кроме памяти о былой славе. И они вынуждены искать работу для того, чтобы выжить. Мой добрый друг и воистину один из величайших баскетболистов за всю историю этого вида спорта, Карим Абдул-Джабар, провел в NBA более 20 лет только для того, чтобы в один прекрасный день обнаружить, что чей-то дурной совет свел на нет большую часть его состояния. Я не знаю, была ли виной умышленная кража или обыкновенная глупость, но, так или иначе, это просто позор. Хершель Уокер, один из тех футболистов, которым не раз удавалось подписывать контракты с USFL и NFL на очень крупные суммы. Однажды он зашел ко мне и сообщил, что собирается вложить свои деньги в сеть ресторанов быстрого питания. Я сказал ему: «Хершель, ты, конечно, мне друг, но если ты это сделаешь, я больше с тобой и словом не перемолвлюсь. Ради наших крепких взаимоотношений, к слову сказать, сохранившихся и по сей день, он решил не вкладывать туда свой капитал. Двумя годами позже компания обанкротилась, а Хершель и сегодня вполне состоятельный человек и благодарит меня каждый раз, как мы с ним встречаемся». Когда заходит речь о выборе финансового советника, руководствуйтесь только собственными суждениями, основываясь на информации заслуживающих доверия источников, таких как The Wall Street Journal, Forbes, Business Week и Fortune. Как правило, эти журналы отличаются блестящими публикациями, несмотря на то, что время от времени у них находится пара нелестных слов в мой адрес. В настоящий момент я сержусь на Fortune. И не без причины. Но даже Fortune иногда выходит из своего ступора, чтобы рассказать о чем-то действительно стоящем внимания. Наибольшее впечатление на меня произвел редактор этого журнала Джеффри Колвин, также являющийся ведущим программы Wall Street Week в телекомпании PBS и опубликовавший весьма разумные мысли о реструктуризации корпораций. Очень вырос за последнее время раздел бизнеса в газете New York Post. Кроме всего прочего, это просто увлекательное чтение. Сегодня этот раздел можно смело считать одним из лучших в освещении бизнеса. Если вы потратите какое-то время на чтение этих публикаций, то постепенно вникнете в тему и начнете разбираться в том, что именно происходит на рынке, какие фонды являются наиболее перспективными и кто может считаться самым успешным советником. Обращайтесь только к лучшим. Часто можно услышать о том или ином человеке, быстро заработавшем много денег и доверившем инвестировать свое состояние одному из своих друзей. Об этом друге нет никакой информации. Да и средствами он обладает только благодаря своему знакомству с богатым инвестором. Опасайтесь сверхновых звезд финансового мира. Доверяйте тем, кто способен добиваться успеха из раза в раз и, как правило, занимает высокое положение в рейтинге 4 ведущих бизнес-изданий. Но в первую очередь прислушивайтесь к собственному здравому смыслу.